Глава 14. «Закончил, наконец?» — спросил меня Корнел. «Да, закончил», — кивнул я. «Возможно, вам будет интересно узнать, что старик обманул нас». Вот после этой фразы вся апатия и неодобрение с них спали. Тут же все оживились. Описал за пару минут основные моменты. Про то, что Варрак последние годы вовсе не был безобидным пенсионером. Втянул в преступную деятельность и своих сыновей. И то, что они нарушают закон прямо сейчас. Рассказал про Зенга. К концу рассказа ко мне снова начали относиться нормально. Не как к жестокому садисту, который мучает пленников вместо того, чтобы сразу убить. «Портальный наркотик? Какая гадость!» — негодующе воскликнула Джоан. — «Я могу заказать коммуникационный портал для связи с отцом, и он немедленно передаст информацию об этом караване, куда следует». Подумав, я от этого предложения решил отказаться. В данный момент караван, по словам Варрака, находился за 1000 километров от нас и как раз свез очередную партию наркотика, 600 000 доз, в столицу. По его расчетам, прибыть он туда должен был через 2,5 недели. Поэтому я сказал. Следователи из Королевского корпуса стражей получат награды и повышение. А в чем наша выгода? Давайте лучше гостеприимно встретим караван в столице в момент, когда они будут продавать наркотики столичным распространителям. Убьем всех, деньги заберем себе и пустим на нужды клана. Наркотики смоем в канализацию. Джоан посмотрела на меня с любопытством, словно впервые увидела, а затем сказала: «Ты не перестаешь меня удивлять. Но да, для нашего клана так будет лучше». «А какую им должны выплатить сумму?» — полюбопытствовал Корнел. «Варрак сказал 40 000 золотых монет». Тивадар, который в этот момент меланхолично жевал какую-то булку, услышав это, подавился. Помогли ему прокашляться, постучав по спине. «Ладно, если перестали на меня дуться, то у нас еще много дел», — сказал я. «Вечером справим тризну по отцу. Кабана я стражникам передал, они его пожарят на вертеле. Нужно пригласить соседей на тризну. Лучше всего, если этим займутся Эрли и Джоан. Пусть также попросят друзей семьи привезти какую-нибудь другую еду к кабанине. Только не предлагайте деньги, люди обидятся. Нашего отца знали и уважали. Пусть соседи внесут свой небольшой вклад в похороны». Эрли кивнула. «А мне с братьями надо ехать в город. Артефакты, что успел изготовить отец, надо продать его клиентам. Я нашел адреса в договорах. Заготовки для артефактов скинем в лавке артефакторов. Корнелу нужно переоформить отцовский вклад в банке на себя. Также на него положим все золото, что нашли в доме и забрали из тайника Варрака. Заберем всю сумму векселями. И потом нам нужно будет заказать перевозку родового камня в столицу. Дело это долго, и к моменту, когда он прибудет, нужно будет купить новую родовую усадьбу и подготовить для него место. Тут как раз пригодятся эти 40 000 золотых монет, что готовят столичные бандиты для оплаты за наркотики. Также нужно найти юриста. Пусть сдаст наше поместье в аренду, когда мы уедем. Нечего ему стоять заброшенным, а то разграбят тут все. Потом возвращаемся и готовим погребальный костер для отца и Ганта. Служил он нам долго, думаю, будет нормально, если костер будет общим. Отец бы не обиделся». «Думаю, да, не обиделся», — согласился Корнелло.